Глава 5. Он задумчиво крутил в руках браслет, когда вспыхнул портал, и в кабинете появился Его Величество. «Так и знал, что найду тебя здесь!» Подойдя к столу, король плеснул себе из хрустального графина и с бокалом в руке сел в кресло, вытянув ноги. «Что стряслось в Саруне? С чего это ты решил лично заняться должностными перестановками?» «Вывели. Совсем распустились. Дознаватели отпускают преступников, невиновных сажают, дисциплина хромает!» Лорд Хейдис помолчал и закончил совсем не впопад. «И в довершение ко всему, меня сегодня добрым обозвали. О как! Это после того, как ты всех уволил? Нет, адептка!» Его Величество, отпивший из бокала, подавился и надсадно закашлялся. «Она слепая и глухая?» — изумился он. «Нет, немая!» После этих слов взгляд короля стал серьезным, и совсем иным тоном он спросил. «Что на этот раз?» «Кто-то с нами играет, и я не могу понять, чего они добиваются». «Подопечная моего шалопая?» «Нет, она здесь ни при чем. Вернее, настораживает странная возня вокруг нее. В прошлый раз напали с целью убить, и кукловод спрятался за спиной у некроманта, которого, я уверен, уже убрали. К тому же у наемников был приказ убивать всех, кто придет к девчонке на помощь. Если бы она с ними не справилась, твоему сыну пришлось бы грудью ловить смертельные заклинания 10-го уровня. Король в очередной раз поперхнулся. «Да-да, у них и такие были. Кто-то их очень хорошо подготовил. Лоргус, давай уберем ее от сына. Тогда не узнаем, кто их направляет», — пожал плечами тень. «А что случилось сегодня?» «Ее хотели похитить. Причем вели с самого утра. При принце не тронули». «Уверен, это все из-за нее!» «А вот я в этом не уверен. Я не хочу, чтобы сын подставлялся из-за этой девчонки. Убирай ее из Академии!» «Дело в том, что с нападавшими она опять сама разобралась. Обнаружила слежку, с ней был оборотень. Так они захватили одного из троих и даже допросили. Узнав о попытке похищения, доставили пленника стражам. Но там, вместо того, чтобы организовать засаду на заказчика, решили их самих посадить под арест, а пленника отпустили». Король выругался, а тень с усмешкой посмотрел на него. «У меня примерно такая же первая реакция была». Потом усмешка пропала с его лица, и он добавил. «У девочки обнаружилась интересная способность — невидимость. Укрывает не только себя, но и того, кто с ней. Я бы не убирал ее от принца. С кинжалом и этой способностью она для него идеальный телохранитель. К тому же опека над ней — делает Ларгана ответственнее и не позволяет пускаться во все тяжкие». «Ты узнал о ее прошлом?» «Родителей ищем», — обтекаемо ответил Лоргус, не желая пока раскрывать всего, что знает. «Пусть лучше остается в Академии и под присмотром». Взгляд короля переместился на предмет, что он вертел в руках, и брови Его Величества удивленно взмыли вверх. «С каких это пор ты обратил внимание на фамильные украшения?» «Да вот, решил окольцевать нашу девочку». Король опять поперхнулся и цветисто выругался. «С тобой опасно сегодня пить», — возмутился он, а потом потрясенно посмотрел на друга. «Это же не может быть правдой». «Почему нет?» «Слишком настойчиво ее стараются у нас забрать. Если следующая попытка окажется удачной, я всегда отслежу ее и найду». «Ух, а я уж подумал...» Король сделал вид, что схватился за сердце. Губы лорда Хейдиса скривились в ироничной усмешке. Утро началось с визита Сандра. Он узнал о случившемся в городе и еле дотерпел до утра. Вечером не пришел, так как понимал, что у меня и без него визитеров будет в достатке, а после приключения я наверняка сразу лягу спать. Тигр обшипелся на предмет того, что Сальену от меня надо было. И это я еще не рассказала, что тот подстроил нашу совместную поездку в город, лишив Харна возможности купить мне кратис. Сандру, как и Харну, я выдала немного отредактированную версию. Не знаю даже почему. Наверное, после совместно пережитого мое кровожадное настроение прошло, и на Сальена я больше не злилась. В комнате мне не сиделось. Все внутри переворачивалось от мысли, что я должна смиренно сидеть и ждать, когда со мной соизволит поговорить опекун. Поэтому я попросила Сандра побегать вместе. И, несмотря на выходной день, мы отправились на пробежку. Она пошла на пользу. Я проветрила голову и, здраво рассудив, решила заниматься своими делами. Если понадоблюсь Харну, он всегда меня по браслету найдет. Я же не под арестом, значит, не обязана в своей комнате сидеть. Я поделилась с Сандром планами похода в лабораторию, и он предложил составить мне компанию. Когда я напомнила, что сегодня выходной, и спросила, почему он не едет в город, этот охламон заявил, что я вечно в истории влипаю, и со мной интересней. Не знаю, что веселого тигр ожидал от похода в лабораторию, но его компания была рада. Мы разошлись переодеться и взять травы. Пока собиралась, заглянул Кайл проверить, как у меня дела. Узнав, куда собираюсь, похвалил за учебное рвение, сказал, что все наладится, и испарился. Я так и не поняла, он к Харну шел или от него. Когда раздался очередной стук в дверь, я, если честно, даже внутренне напряглась. Но пришел Сандер, и мы отправились в учебный корпус. Не одни мы оказались такими умными, и в лаборатории работа кипела. Мое появление встретили заинтересованными взглядами. Похоже, слухи о вчерашнем приключении уже расползлись по академии. Коварный тигр, видя интерес окружающих, мимоходом начал задавать мне вопросы, на которые я отвечала «да» или «нет» кивком головы. Вытягивал историю наших похождений с Сальеном. Делал он это с театральными эффектами. «За вами погнались трое здоровяков?» — громко переспрашивал он. «Вы одного схватили! Доставили стражи, а вас за это в тюрьму!» «А это правда, что разбираться явился сам тень?» «Как? Дознавателя самого в камеру посадили?» Как следствие, у некоторых сбежало зелье, кто-то перепутал рецепт и громко ругался. Вскоре чуть ли не половина присутствующих потянулась на выход, собираясь в город за новыми ингредиентами. Я укоризненно посмотрела на Сандра, но он с самым невинным видом обаятельно улыбнулся. Апофеозом же стал визит в лабораторию Сальена. Челюсть уронила не только я, но и немногочисленные оставшиеся адепты, когда волк подошел к моему столу со словами: «Так и знал, что найду тебя здесь». Главное, выглядел таким радостным, как будто мы лучшие друзья и 100 лет не виделись. «А ты что здесь забыл?» Тут же напрягся Сандер, норовя заслонить меня собой. «Угомонись», — фыркнул оборотень. «Я с новостями». После этого я отодвинула Сандра, загораживающего обзор, и с любопытством посмотрела на волка. «Привет!» Улыбнулся он мне, и я услышала скрежет зубов тигра. «Пришел сказать, что эти бездари упустили заказчика. На складе так никто и не появился. То ли его наемники предупредили, то ли сами стражники спугнули». В общем, чего и следовало ожидать. Я и не надеялась, что засада принесет результат. «Как успехи?» Заглянул он за мое плечо, где кипело зелье. Я бросила взгляд на стол, где песочные часы отмеряли последние песчинки, и, спохватившись, быстро сняла котелок с огня. «Ух! Успела!» Мне с таким трудом достался этот кратис, что я была предельно внимательна, отмеряя ингредиенты и строго следуя рецепту, несмотря на отвлекающую деятельность Сандра. «Если это все, мы тебя не задерживаем», — с нажимом произнес тигр. «Остынь. Я не к тебе пришел, а узнать, как дела у Лорана. А с каких это пор тебя интересует, как дела у первокурсников?» «Совместные приключения, знаешь ли, сближают. Кому, как не мне, это знать? Это же я был с Лораном, когда нас преследовали волки!» «Да, это он спас твой зад и со всеми разобрался», — ядовито заметил Сальен, и из горла моего друга вырвался яростный рык. Они явно были готовы вцепиться друг другу в горло. Оставив зелье, я поняла, что необходимо срочно вмешаться. Громко хлопнула в ладоши, привлекая внимание, и с недоумением посмотрела сначала на одного, а потом на другого. «Да что это с ними?» «Прости», — первым извинился Сальен, повернувшись ко мне. «Я хотел сказать, что если тебе надо будет в город, я сопровожу тебя. Пока заказчика не поймали, тебе лучше не ездить одному». «Если Лорану надо будет в город, я могу съездить с ним», — вмешался Сандер. «Его безопасность — не твоя забота». «Это не тебе решать», — огрызнулся Сальен и перевел взгляд на меня. «Ты молодец, не испугался. Тебе можно спокойно доверить спину. Признай, мы слаженно действуем в паре», — подмигнул он. Раздался скрежет, и, переведя взгляд на стол, я с удивлением увидела глубокие борозды от когтей, оставленных Сандром. Я потрясенно смотрела на них, а тигр быстро спрятал руку за спину. Сальен никак не прокомментировал это, но вид имел придовольный, безмолвно наслаждаясь тем, что тигр потерял контроль. «Лоран, ты же уже зачислен на факультет боевой магии. Я буду рад, если ты согласишься играть в нашей команде». «Играть?» Растерялась я, не понимая, о чем речь. «Ты не знаешь?» Удивился волк. «Позволь, когда освободишься, рассказать тебе о соревнованиях». «Не стоит утруждаться», — холодно произнес Сандер. Он овладел собой, и ничто не напоминало о его срыве, кроме следов на столе. «Я расскажу Лорану обо всем. Только вопрос об участии в играх будет решать не Лоран, а его опекун. Можешь подойти к принцу Ларгану с этим вопросом. Думаю, ни одному тебе пришла в голову эта идея, и многие команды подадут заявки на участие в игре». Сальен бросил на тигра уничтожающий взгляд, а потом предпочел сменить тему. «Что с зельем? Получилось?» Я надеялась на это, но пожала плечами. «Давай проверим. Позови свой кинжал. Готов послужить подопытным ради эксперимента». «Зачем кинжал?» — хищно улыбнулся Сандер. «Давай выйдем». «Извини, милый, ты не в моем вкусе», — тоненьким голоском сообщил Сальен и оскалился. Тигр дернулся к нему, но я его остановила. Я не понимала, что происходит с Сандром и почему он так агрессивно ведет себя с волком. Может, так реагируют друг на друга их внутренние звери? Зелье еще было горячим, но раз волк готов попробовать, еще не хватало, чтобы оборотни действительно пошли выяснять отношения. Я призвала клинок и протянула его Сальену рукоятью вперед. Он потянулся взять кинжал, и пальцы скользнули по моим, а потом волк мягко перехватил рукоять. Я сделала вид, что ничего такого не случилось, но кожа на ладони горела от его прикосновения. Меня это смутило. Стараясь не показать вида, отвернулась и взяла два мерных стакана. В один отлила немного зелья и начала переливать, чтобы быстрее остыло. Я же не хочу, чтобы помимо кровоостанавливающего Сальену понадобилась мазь от ожогов. Взгляд случайно упал на стол, где остались следы от когтей Сандра. Я посмотрела на кинжал в руках Сальена, а потом опять на следы от когтей. И волк тут же ответил на немой вопрос. «У нас хорошая регенерация. Следы от когтей затянутся быстрее, чем рана от кинжала с магической составляющей». «Ничего себе!» «Кинжалом достаточно сделать неглубокий порез, чтобы пошла кровь». «Ранить себя боишься?» — насмешливо спросил Сандр. «Предпочитаю ранить врагов, а не себя», — холодно ответил на это волк. Опасаясь, что они все же сцепятся, я привлекла к себе внимание, знаками показав, что зелье остыло. Сальен расстегнул рукав рубашки, закатал и спокойно полоснул себя по руке. «И это не глубокий порез?» — ахнула я, застыв на месте, когда появилась кровь. «Много крови!» Руки задрожали, грозясь расплескать зелье. «Лоран, ты меня лечить будешь?» — усмехнулся Сальен, как будто ему вовсе не было больно. Я отмерла и сделала шаг к нему. «Давай лучше я!» — протянул руку за зельем Сандр. «Ну уж нет! Я тебя и близко к себе не подпущу. Свои же засмеют, когда станет известно, что тигр меня врачевал. Лучше принеси чистую материю из лаборантской. Там есть средства перевязки на такие случаи». Сандр поджал губы, но спорить не стал. И нехотя пошел. «Многим не терпится проверить зелье, вот и держат. Они же не всегда получаются», — ободряюще улыбнулся мне Сальен. «Я поразилась его выдержке, так как кровь капала уже на пол. Дотронулась до его руки и вылила на порез немного зелья. Оборотень зашипел сквозь зубы, и я испуганно вскинула глаза. «Чуть защипало, но это нормально», — натянуто усмехнулся он. «Лоран, держи». Быстро вернулся Сандр, с неодобрением смотря на нас. Я взяла материю и, пропитав ее оставшимся зельем, приложила к порезу. Почувствовала, как напряглись мускулы, но на этот раз оборотень не проронил ни звука. «Можешь пока собирать все», — кивнул он на вещи на столе. «Зелье работает». «Ты-то откуда так быстро узнал?» — с насмешкой спросил Сандр. «Пользовался раньше таким. Заживляет хорошо, но щиплет неимоверно». Успокоенная его словами, я начала собираться, время от времени поглядывая на парней. Они сверлили друг друга взглядами. Но стоило мне посмотреть в их сторону, лица тут же приобретали невинный вид. Перелив и запечатав зелье, я собрала и перемыла за собой всю посуду. Кинжал тоже очистила и положила в сумку. Ножны ведь остались в комнате. Чувствовала себя неуютно из-за Сальена, от того, что тот ранил себя ради какого-то эксперимента. «Не беспокойся», — улыбнулся он, заметив, куда я смотрю, и приподнял материю с раны. К моему удивлению, порез уже затягивался и не кровоточил. «Действие зелья плюс регенерация оборотней», — пояснил Сальен. но у людей раны заживают быстрее. Эксперимент привлек внимание, и многие адепты потянулись к нашему столу, чтобы посмотреть на заживление пореза. Я еще немного задержалась в лаборатории, так как у меня попросили рецепт зелья и спросили, где я покупала травы. Сальен сам назвал адрес Рози. Чувствую, мы поспособствуем продажам в ее лавке. Хорошо хоть, что у волка нашлись дела, и с нами он не пошел. Сказав на прощание «до встречи», парень удалился. «Будь осторожен с ним», — посоветовал Сандер, когда мы вышли на улицу. «На твоем месте я бы не доверял ему». «Да кто спорит?» «Я сама Сальена не понимала, и его дружеское отношение ко мне сбивало с толку. Идя в сторону общежития, мы столкнулись с Харном. Увидев меня в обществе тигра, тот лишь недовольно поджал губы. «И где вас носило?» — спросил он, когда мы поравнялись. «Были в лаборатории», — ответил за меня Сандер. «Что ж, если вы закончили ваши дела, то я бы хотел поговорить со своим подопечным». Слово «наедине» так и повисло в воздухе. «Увидимся!» — ободряюще улыбнулся мне Сандер и оставил нас. «Давай пройдемся», — предложил Харн, когда мы остались одни. Некоторое время мы просто шли в молчании в сторону парка. «Лоран, я понимаю твое стремление к самостоятельности», — начал он. Я не удержалась от скептического взгляда. «Это так. Сам терпеть не могу, когда меня начинают контролировать. Только как твой опекун я несу ответственность за тебя и твои поступки. Ты только недавно пришел в себя после нападения, а уже опять влип в историю. Неужели ты не понимаешь, что тебе необходимо вести себя более осторожно, и поездка в город в обществе оборотня была не лучшей идеей?» Я пожала плечами. «Чего уж теперь? Как у нас говорят, после драки кулаками не машут». «Я отвечаю за твою безопасность. И впредь прошу тебя ставить меня в известность, куда и с кем отправляешься. Все поездки в город теперь будут лишь с моего разрешения». Интересно, как бы я ему сообщила, когда он оставил меня у ворот академии и уехал, забыв сообщить, куда именно направляется? Видимо, это и ему в голову пришло, так как он добавил: «Еще лучше, если они будут происходить в моем сопровождении. Не случилось бы ничего страшного, если бы ты вчера поблагодарил Сальена за информацию и остался в академии. Мы бы сегодня вместе съездили за травами и все купили». Я тоскливо посмотрела на своего опекуна, понимая, что о совместных вылазках с Сандром можно забыть. И хотя бы с теми же Миссой или Синтой я уже никуда не поеду. «На данный момент поездки в город я считаю опасными, но не требую сидеть в академии безвылазно. Пусть сейчас все успокоится. В общем, все решаемо. Лоран, я даже не против, если к нам присоединится твой друг». Принц чуть подумал и сказал: «Вы можете даже вместе куда-нибудь сходить. Только я хочу знать, куда вы идете. И будем договариваться о месте встречи». Харн был серьезен и говорил обстоятельно. Наверное, у него было время все обдумать. Меня удивило, что он попробовал найти компромисс в сложившейся ситуации. «Далее», — продолжил Харн, — «почему ты вчера не сказал мне, что тень знает о твоей способности к невидимости? Я недоволен тем, что ты забыл упомянуть о такой мелочи». Я уже хотела лезть за блокнотом, но его слова Меня остановили. «Кайл!» — мне все объяснил. «Лорд Хейдис просмотрел твои воспоминания. И даже понимаю, почему ты воспользовался невидимостью, спасаясь от преследования. Только вместо того, чтобы отстаивать права на самостоятельность, тебе надо было мне тут же об этом рассказать. Вот эта информация действительно была важной». Было неприятно осознавать, что он прав. И я понурила голову. За блокнотом я все же полезла и написала. «Я сожалею». Прочитав, Харн смягчился. «Я тоже сожалею, что вынужден разговаривать с тобой в подобном тоне. Надеюсь, такого больше не повторится. Со своей стороны я приложу для этого максимум усилий. Не хочу больше видеть, как ты на моих руках теряешь сознание от изнеможения или узнавать, что тебя пытались похитить, в то время как я думал, что ты находишься в безопасности за стенами Академии». И я надеялась на это. Неприятно сознавать, что за мной охотятся. Значит, буду более осторожной. «Как зелье. Получилось?» — сменил тему принц. Я поддержала, начав описывать, как буквально на глазах затянулась рана у Сальена. Харна заинтересовал тот факт, что Сальен предложил себя в качестве испытуемого. Тема плавно перетекла на события вчерашнего дня. Харна интересовали подробности, и он задавал наводящие вопросы. Мы вполне мирно беседовали, когда нам навстречу вышли мисса с Мелисент. По праздничным платьям было видно, что девушки возвращались из города и, судя по счастливым лицам, хорошо провели там время. В руках у них были пакеты с покупками, и однокурсницы что-то воодушевленно обсуждали. Мисса увидела меня и улыбнулась. Неожиданно она как-то неловко взмахнула руками и чуть не полетела на землю. Мелисент успела ее поддержать. Мы поспешили на помощь. «Как вы?» — спросил Харн. «Нога. Кажется, подвернула», — простонала мисса и мучительно смутилась, когда Харн опустился перед ней на одно колено и начал ощупывать лодыжку. «Мисса, давай пакеты, я занесу в комнату, а молодые люди отведут тебя к целителю», — предложила Сирена. «Мне уже лучше», — заверила мисса, — «не надо». «И все же лучше зайти к целителю», — настоял Харн. «Лоран, проводи. И давайте пакеты мне». Он забрал пакеты из рук миссы, и я тут же предложила ей руку, чтобы могла опереться. Неспешно мы пошли вперед. «Позвольте вам помочь», — учтиво произнес Харн. «Благодарю», — прозвучал скромный ответ Сирены. «Одно слово». А прозвучало так, как будто все мое тело омыло теплая волна. Я оглянулась и увидела, что Харн держит пакеты и тепло улыбается Мелисент. Они хорошо смотрелись вместе. Принц высокий, светловолосый, с прекрасной выправкой, и Сирена такая хрупкая, темненькая, доверчиво смотрящая на него снизу вверх. У миссы действительно оказалось легкое растяжение, и Харн молодец, что настоял на визите к целителю. Я проводила ее к женскому общежитию и пошла к себе. Во второй половине дня мне нанес визит тень. Он был раздражен и чем-то явно недоволен. На осторожный вопрос, есть ли новости, я получила отрицательный ответ. Лорд сообщил, что у него есть немного времени, поэтому займемся моим щитом. Брейду он приказал, чтобы нас никто не беспокоил. Несколько часов пропали из моей жизни в пучине головной боли. Награды были скупые слова «неплохо». Когда я, пошатываясь, встала с пола, тень подошел и приказал: «Руку дайте». Без задней мысли протянула правую ладонь и в шоке наблюдала за тем, как он поднял рукав рубашки и защелкнул на моей руке браслет. Ничего не объясняя, такой же защелкнул на своей левой руке. Переплетя наши пальцы, начал шептать какие-то слова. Несколько событий случились одновременно. Браслеты на моих ошарашенных глазах начали впитываться в кожу. Гая активизировалась, взметнувшись облаком тьмы вокруг моей руки. Кольцо матери на пальце сжалось и налилось свинцовой тяжестью, оттягивая вторую руку. Больно не было. После тяжелой тренировки я плохо соображала и в немом изумлении пыталась понять, что в конце концов происходит. Испуганно попыталась вырваться, но хватка у тени железная. Странно. Я хоть и ощутила недовольство Гаи, но она успокоилась и вернулась в прежнее положение. Лорд отпустил меня лишь тогда, когда наши браслеты полностью впитались в кожу. Я даже руку потерла в том месте, но ничто не указывало, что совсем недавно там был браслет. «Что это?» — подняла глаза на тень. «Браслет», — кратко ответил он, как ни в чем не бывало, застегивая манжет своей рубашки. «Он издевается?» Не могла понять я, отстраненно отметив, что кольцо матери снова стало неощутимо на пальце. «Зачем?» — неуверенно спросила его, поймав взгляд лорда. «Теперь я смогу всегда отследить вас и перенестись, где бы вы ни находились». «Что?» В то же мгновение я ужаснулась происшедшему, ощутила, будто меня посадили на цепь. «Уберите это!» — воскликнула я, тряхнув рукой, чувствуя, как в душе поднимается волна возмущения. В глазах закипали злые слезы. Как он мог? Было обидно, что не только не спросил моего согласия, но даже не предупредил, что собирается сделать, как будто я тварь бессловесная. «Снимите!» — мысленно закричала я в ярости. «Прекратите истерику!» С холодным раздражением приказал тень, игнорируя мои требования. «Если бы не ваш талант попадать в неприятности, я бы никогда не пошел на этот шаг. Но на вас покушаются, вас пытаются похитить. И первый, кто окажется под ударом, — его высочество». «Я могу мысленно вас позвать. Зачем браслет?» — не сдавалась я. «С этим браслетом я смогу найти вас, даже если вы будете без сознания. Забыли, что вас хотели оглушить. Так что берите себя в руки и можете не благодарить». «Даже не думала!» Вырвалась у меня прежде, чем поняла, что смотрю ему в глаза, и лорд услышал. «Иного и не ожидал», — холодно ответил он и отправился к дверям. Оглянулся и добавил. «Надеюсь, вы понимаете, что об этом никто не должен знать. Даже ваш опекун». Когда я вытерла слезы и через минуту вышла в гостиную, его уже там не было. В эту ночь я долго не могла уснуть. Терла руку, на которую тень надел браслет, но ничто не указывало на его наличие. Если бы я своими глазами не видела, как он впитался в кожу, я даже к Гае обращалась с вопросом, может ли она его снять. Но змейка хранила молчание. Она как будто затаилась. Если бы Гая не пребывала в форме браслета, я бы даже начала беспокоиться, все ли с ней в порядке. А так у меня создалось впечатление, что змейка как бы переваривает случившееся. С другой стороны, если браслет призван для моей защиты, это не противоречит функции Гаярды, и они не должны конфликтовать. Еще беспокоила реакция кольца матери. Оно очень странно отреагировало на происходящее. Самое обидное, что мне не к кому было обратиться с вопросами. Оставалось лишь самой искать ответы. Теперь, помимо информации о кольце, мне надо будет заодно искать и информацию о парных браслетах. Должно же в книгах быть упоминание о них. Я же ничего не понимала в магических предметах и испытывала чувство беспомощности. Тень предпочел спешно исчезнуть без объяснений, но, связав нас браслетами, довольным он не выглядел. Создавалось впечатление, что лорд Хейдис взял на себя неприятные обязательства. Недаром он был раздражен. Наверное, из-за этого пришла к выводу я. Было неприятно, что меня воспринимают как обузу. Понимала, что у тени и без меня много дел и обязанностей, но это не отменяло обиду на его поступок. Я не просила его ни о чем, и надевать мне непонятный браслет было лишним. А потом поймала себя на мысли, что обижаться на тень нелепо. Это же все равно, что обижаться на небо за то, что вместо солнечного дня — гроза. Как я вообще могла забыть, с кем имею дело? Кто он, а кто я? С чего я вообще взяла, что глава департамента должен спрашивать мое мнение или как-то считаться с желаниями? Лорд поступил так, как считал нужным, и глупо ожидать, что он будет передо мной отчитываться. С этими невеселыми мыслями я уснула.